Сын сказал своему отцу: «Папа, ты сначала попробуй выпить немного вина, а затем, если ты запретишь мне употреблять его, я выполню твое приказание». Отец попробовал вино и сказал: «Сын, я не буду возражать, если ты бросишь пить, но я сам не собираюсь этого делать». Это была притча Рамакришна, меня зовут Саварижик, я студент группы Шакти 23, изучаю йогу в Москве, в Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Там бесплатные интернет-йога-курсы, платное углубленное изучение UES. Можно стать преподавателем на русском и английском языке.